Глава 7. Примаро. Вечером, совершенно измаявшись от лавины догадок и предположений по поводу мантисы родителей, Василиса решила вновь сделать осторожную вылазку и прогуляться по внутренним покоям всех четырех стен Змеулана — южной, восточной, северной и западной. К тому же она надеялась повстречать Захару, которая с самого утра не давала о себе знать, чтобы рассказать ей о мантисе родителей. Для прикрытия, взяв с полки книгу наугад «История. Дочасовая эра», Василиса вышла через зеркало и, попав на верхнюю галерею, не спеша пошла вперед. У лестницы, ведущей вниз, она неожиданно столкнулась нос к носу с Рэтом, но мальчишка моментально сделал вид, что налетел на какой-нибудь столб, а не на Василису, и быстрыми шагами удалился. «И тебе привет», — пробормотала она, хотя намеревалась спросить мальчишку о Захаре. Кроме того, ей было интересно, что же он получил от Острогора за своего чудесного огнежара. Но не бежать же за человеком, не желающим с нею даже поздороваться. Василиса расстроенно закусила губу. Она тут всего-то пару дней, но эти драгоцеи начали жутко ее раздражать. Даже Фэш, пришедший во сне, и даже Захара, неведомо куда запропастившаяся. Прогуливаясь по малознакомой галерее второго этажа, Василиса обнаружила, что отсюда хорошо просматривался парк и двор. Вот сейчас возле фонтана с алым цветком шло занятие по боевым искусствам. Около 20 человек отрабатывали удары короткими палками. В дальнем углу парка стояла группа мальчишек с крыльями. Наверное, учились крылатому бою или проходил часовой урок по путешествиям во времени. Оглянувшись, Василиса быстро присмотрела укромное местечко за вазой с огромными темно-сиреневыми цветами. С этого места хорошо просматривалась вся главная башня. Причем, по подсчетам Василисы, именно в этой стороне, северной, находился кабинет Острогора, куда она пришла в первый вечер своего прибытия в Змеулан и подписала договор с хозяином замка. Неожиданно вспыхнул свет еще в одном окне, как раз под кабинетом Острогора. Василиса перегнулась через перила и, удерживаясь за круглый борт каменной вазы, изо всех сил напрягла зрение. Возможно, что именно за этим окном проживал его единственный сын Рок Драгоций. А вот где же находится комната Фэша? По словам Фэша, сын Острогора всегда был рядом, присматривал за ним. Эх, как жаль, что Василису не переселили в главную башню. Тогда она могла бы сделать вылазку ночью. Прошла долгая минута. Как вдруг со стороны лестницы, ведущей на галерею, послышался едва уловимый шорох. Василиса повернула голову и чуть не свалилась от испуга на каменный пол. Перед ней стоял тот самый мальчишка с вечно скучающим видом и длинной серебристой косой. На нем была обычная черная туника, украшенная бело-черной тесьмой с узором из цифр, черные брюки и остроносая обувь. Подобный костюм Василиса видела у Фэша в их первую встречу. «Чем занимаешься?» — спросил этот странный тип, с интересом уставившись на Василису. «Просто рассматриваю двор», — пробурчала та, мечтая только об одном, чтобы этот чудак ушел поскорее. Тонкие губы мальчика тронула едва уловимая улыбка. «Мне показалось, что ты смотришь на главную башню», — произнес он со значением. «Ведь ты следишь за окнами старших учеников. Я угадал? Немного странный поступок для девочки». Василиса тут же вспыхнула от негодования. «Я не подглядываю в чужие окна, ясно?» «Тогда что ты здесь делаешь?» — не отставал тот. В его голосе не было неприязни, даже наоборот. Он продолжал смотреть на Василису с нескрываемым интересом. Но она отвернулась, показывая, что не желает общаться. Пусть этот занудный тип думает о себе, что хочет. «Меня зовут Примаро», — вдруг представился мальчик. «Видишь, наверху в окне рока зажегся свет. Я живу двумя этажами ниже, на третьем». Некоторое время Василиса молча разглядывала темные проемы стрельчатых оконных арок, на которые указывал мальчишка с чудным именем Примаро. «Так значит, это один из самых старших, раз живет в главной башне?» «Я не из самого старшего круга», — угадав, о чем она думает, произнес Примаро. «Но меня боятся оставлять без присмотра, поэтому поселили рядом с учителем». Он снова улыбнулся своей странной, едва уловимой улыбкой, вызвав у Василисы некое неприятное ощущение, похожее на сильный озноб. Поэтому она постаралась стряхнуть накатившее оцепенение и спросила, как бы невзначай. «Так ты тоже родственник Острогора?» Примару кивнул. «Его племянник». «И ты тоже? Как Фэш?» — поразилась Василиса. «Не удивляйся, что нас так много. Великий дух остал и собирает родственников из разных параллелей, которые сам и множит. Иногда переносит из других времен. Вот как Захару. Она тебе не рассказывала?» «Нет», — протянула Василиса. «Неужели Захара пришла из другого времени? С ума сойти. Надо обязательно расспросить ее». «Послушай, а почему он набирает учеников только из своих родственников?» — вновь задала вопрос Василиса. Она надеялась, что Примаро еще что-нибудь расскажет. Но тот неожиданно ушел от темы. «Почему это вдруг?» Его глаза насмешливо блеснули. «Вот ты, например». «Я не в счет». «Да, ты не в счет». Снова загадочно улыбнулся Примаро. «И я советовал бы тебе над этим хорошенько подумать». «Да, очень хорошенько». «Ты о чем?» Не сдержала удивления Василиса. Мальчик говорил так же, как и улыбался. Полунамеками, полуфразами. «Плохо, что тебя взяли в самый старший круг. В него издавна входят только самые близкие, только родственники. И так было всегда. Никаких исключений для чужаков, даже для самых одаренных». «В каком смысле?» — переспросила Василиса. Мальчишка начал ее раздражать. Она и сама постоянно думала, с какой-то стати Острогор ее так возвысил. «Эх, как жаль, что рядом нет Фэша. Вот он бы точно подсказал, что делать. Но, увы, друг и сам в большой беде». «Смысл один», — вернул ее к действительности Примару. «Смысл в том, что выйти из круга старших можно только одним способом». Мальчик изящно взмахнул рукой крест-накрест. «Острогор не причинит мне вреда», — с вызовом ответила Василиса. «У нас с ним договор». «У тебя договор с каждым из драгоцеев». Лицо Примаро снова озарилось таинственной, всенамекающей улыбкой. Василиса внимательно изучала Примаро. Мальчишка оказался чуть выше ее ростом, имел хрупкое телосложение, но не выглядел как девчонка, даже несмотря на косу. Он казался старинным принцем, наследником какого-нибудь графа или князя, болезненным, аристократичным, хрупким на вид мальчиком, которого все оберегают. Прошла долгая минута. Молчание затягивалось. Примаро все не уходил, и Василиса решилась. «Слушай, так ты старший ученик, живешь в главной башне, да? А не знаешь, случайно, где находится комната Фэша? Мне интересно посмотреть, где он жил». Примаро подошел ближе и пристально глянул в лицо Василисе. У него оказались темно-карие глаза, но не веселые, как у Захары или Ника, а наоборот, серьезные, холодные и, как показалось девочке, с какой-то затаенной печалью. «А, — сказал он, — так вот почему ты оказалась здесь. Хочешь узнать, что с ним случилось?» «Нет, не поэтому», — с вызовом ответила Василиса, но все-таки выдала себя, невольно отпрянув от мальчишки. Но тот сам подошел к ней и взял за руку. «Я проведу тебя в его комнату. Он жил как раз надо мной». «Что, прямо сейчас?» — не поверила своему счастью Василиса. Столько времени она раздумывает, как бы проникнуть в главную башню, и вдруг этот подозрительный Примаро запросто предлагает провести ее прямо в комнату Фэша. «Сейчас лучшее время», — пожал тот плечами. «Так что решайся, сама ты никогда не пройдешь», — добавил он, видя, что Василиса колеблется. «Засосет в какой-нибудь временной поток или попадешь в ловушку для шпионов. А там кто знает, захочет ли Острогор искать тебя». «Верно?» С таким убедительным аргументом трудно было спорить. «Но зачем ты это делаешь?» — спросила Василиса, когда они шли по лестнице вниз. «Что?» — Примаро вновь едва усмехнулся. «Помогает тебе?» «Да». «От скуки». Василиса недоверчиво мотнула головой, но больше спрашивать не стала. Примаро вышел первым и, отодвинув ветви плюща, поманил ее пальцем. «Ступай тихо», — предупредил он. «И нас никто не заметит». Когда они вышли в сад и пошли вдоль молочно-белых статуй, Василиса собралась с духом и задала свой самый важный вопрос. «Послушай, Примаро, а ты не знаешь, куда пропал Фэш?» Мальчишка бросил на Василису косой изучающий взгляд. «Фэш ни с кем не был дружен, кроме Захары», — медленно произнес он, словно взвешивал каждое слово. «Его крепко не любили. А все потому, что учитель назначил его своим преемником, еще мальчишкой. Я хорошо помню этот день, мне самому тогда исполнилось 9. Вот смеху было, когда все узнали, что Фэш будет следующим, что Острогор выбрал его для великой миссии и прочее бла-бла-бла. То и дело велись разговоры, что он недостоин такой большой чести, хотя каждый из них, поверь, боялся бы оказаться на его месте. Да, такова человеческая природа. Ну, а потом, конечно, осудили его. Осудили? За что? Да за то, что оказал сопротивление. Там, в расколотом замке, — пожал плечами примару. Конечно, учитель страшно разозлился. Я думаю, он никогда не простит Фэшу, что тот не подчинился ему в самый важный момент. «Но как можно не понимать, что это не честь, а преступление вообще-то?» — моментально разгорячилась Василиса. «Да они, все эти старшие ученики, просто-напросто идиоты!» Не сбавляя шага, мальчик так посмотрел на нее, что Василиса вдруг осознала, что ее слова относились и к примару, тоже ученику Острогора. «Извини», — пробормотала она. «Я имела в виду тех, кто осудил поступок Фэша». Примару равнодушно мотнул головой, словно отгонял назойливую муху. «В Змеулане тебе придется очень тяжело, Василиса Огнева», — произнес он все тем же скучающим тоном. «Ты думаешь, что будешь учиться здесь целый год, но все знают, что судьба твоя решится еще до Нового года. Старшие уже делают ставки, как долго ты продержишься. Многие думают, до праздника листопада». Пока примару говорил, его лицо сохраняло серьезный вид, и Василиса так и не поняла, как отнестись к его словам, как к шутке или предупреждению. «Ты тоже сделал ставку?» Попыталась она сострить, но мальчишка лишь усмехнулся. Как только они вошли в часовую залу, у Василисы защемило сердце. Столько всего произошло здесь. Очень не кстати вспомнилась большущая до потолка елка, ледяные корабли, кружившие по воздуху, узорные снежинки и запах ландышей. «Извини, экскурсию придется отложить», — вдруг произнес примару. В следующий миг Василиса поняла причину. Посреди залы, заложив руки за спину, их поджидал Рок. «Что вы здесь делаете?» — сухо произнес он, глядя только на примару. «Она искала тебя», — соврал тот, не моргнув глазом. «Просила привести сюда, чтобы...» «Возвращайтесь в свои комнаты», — не дослушав, оборвал его Рок. «Ваше счастье, что учителя нет сейчас в замке». Примара тут же последовал совету и ушел, по-видимому, просто забыв о Василисе. Та же решила, что этот примаро, похоже, просто не дружит с головой. К счастью, Рок тоже потерял к новой ученице Острогора всякий интерес и, не попрощавшись, не спеша направился к лестнице. Василиса была рада, что избежала наказания, но так просто уйти не могла. Секунды убегали одна за другой, время уходило. Кто знает, сможет ли Василиса еще раз прийти в главную башню. Но что, если сейчас, на той винтовой лестнице, ведущей наверх, она снова встретит сына Острогора или даже... Неожиданно кто-то тронул ее за плечо. Василиса дернулась в сторону, выхватывая часовую стрелу. Первой ее мыслью было «Шакл!». Но это оказалось Захарра. «С тобой все в порядке?» Она заинтересованно уставилась на стрелу в руке подруги. «И что ты здесь делаешь?» «А ты где была?» — обрадовалась ей Василиса. — Мне столько надо тебе рассказать! — Я готовлюсь к экзамену по временным параллелям. Захара расправила усталые плечи и, сцепив пальцы в замок, от души хрустнула костяшками. — Приходится много чертить. У меня же другие уроки. Но это не важно, — перебила она саму себя. — Рок передал, что если через полминуты мы не окажемся далеко от главной башни, он скинет нас обеих со стены. Или, что гораздо хуже, все расскажет своему отцу.